Глава 20. Ли Джунг Хи. «Ермак, как ты думаешь, цесаревич остановится в станице?» — спросил меня Ромка, который на своем трофейном монголе по кличке Гнетко стоял слева от меня в первой шеренге нашего двухшереножного конного строя. «Остановится, Ромка, специально для тебя». Я на своем черном, как антрацит, беркуте стоял на левом фланге. Первая шеренга, кроме меня, была на гнедых монголах с черными гривой и хвостом. Казачата в одинаковом обмундировании и портупеях с двумя плечевыми лямками и подвесами для шашки и кинжала представляли первое старшее учебное отделение. А за ними в шеренге выстроилось второе младшее отделение. Кони во второй шеренге были разномастные и разных пород. Но обмундирование на мальках было новое, с иголочки, так же, как и портупеи, которые еще должны были ввести для офицеров в 1912 году. А у меня в них уже щеголяли казачата. Когда в апреле 1891 года атаману Савину пришла информация из генерал-губернаторства о том, что станицу Черняева с большой вероятностью в июне посетит цесаревич Николай со свитой, я воспользовался удачным стечением обстоятельств. Арсений Тарала на пароходе по делам торгового дома шел из Благовещенска в Нерчинск и обратно. Через него и закупили по смешным ценам новую казачью форму, включая сапоги и фуражки на весь отряд, а также кожу на ремни и портупеи, которые изготовили нам в станице по моим эскизам. Теперь казачата в идеально подогнанной форме выглядели как заправские казаки. «Ермак, а как ты думаешь, государь-наследник нас как-нибудь отметит?» «Лис, ты уже достал. Откуда я знаю его мысли?» «Пароход, на котором он плывет, в версте от станицы. Через 15 минут причалит к нашей пристани, и увидишь ты цесаревича, который наградит тебя персонально орденом святого Ебукентия первой степени с закруткой на спине». По строю казачат прошелся сдерживаемый смех, а Ромка обиженно забурчал. «Спросить уже нельзя. Интересно же». «Ромка, я тебе уже минут 10 пытаюсь донести, что не знаю я, как будет происходить встреча, что собирается делать цесаревич. Мне приказали построить наш отряд верхами в двухшереножном строю на этом месте при полном параде. Я это выполнил. Все. Ждем государя-наследника и мечтаем». «Ага. Кто-то о своей принцессе, небось, мечтать будет», — пробурчал Ромка. «О принцессе, Лис, о принцессе», — отозвался я, представляя перед глазами облик той, которая действительно являлась настоящей принцессой государства Великий Часон, или утренней свежести. Чуть меньше года назад свела меня судьба с той, которую я мог бы назвать своей любовью, но между нами стояла огромная пропасть в социальном положении. Я казак, а она пусть и беглая, считающаяся мертвой, но принцесса. Я опять окунулся в воспоминания, благо время до прибытия цесаревича было. В конце июля 1890 года я вместе с первым старшим отделением вернулся из почти полуторамесячного похода с поисковой партией золотопромышленника Ельцова. Первоначально со всей осторожностью и разведкой посетили разгромленный в прошлом году лагерь хунхузов на Ольгакан. Золото в нем мы не нашли, но кое-что для дальнейшей продажи нашему десятку досталось. С нами не пошел Дан. После боя с хунхузами на Ольгакан и засады в Распадке Петра Данилова будто бы оглушило. А нападение красных волков на обоз, видимо, совсем его сломало психологически. Особо это в глаза не бросалось, но когда мы собирались в охрану поисковой партии купца Ельцова, Дан лично попросился у меня остаться для обучения мальков. В его глазах я тогда увидел страх смерти. Его решение устроило всех, тем более что у Петра был педагогический талант по обучению различным дисциплинам, включая и воинские. Поисковая партия, возглавляемая одним из управляющих купца Ельцова, после лагеря хунхузов дошла до устья Ольгакан и вышла на каскад небольших озер, где на ручье, который назвали Медвежьим, нашли следы старательской стоянки. На этом ручье буквально за месяц старатели намыли около 30 фунтов золота в песке и самородках. По самым скромным государственным ценам, более чем на 10 тысяч рублей. С учетом такого успеха, Иван Петрович Ельцов на радостях расщедрился и добавил нам при расчете еще по 20 рублей премии. Все казачата получили по 120 рублей, мне перепало 140. Всю премию мы скинули в казну отряда. Необходимо было финансово простимулировать педагогическую деятельность Дана и решать вопрос с экипировкой мальков. Последние пришли в отряд, собранные по вековому принципу младшего в семье. Одежда, снаряжение и вооружение, если еще не развалились, то скоро развалится. Эта проблема и заставила всех старшаков через 3 дня пойти на охоту. Надо было пополнить запас мяса для школы и шкур на продажу. Теперь в моем доме-казарме в течение 5 дней проживало младшее отделение. Старшаки же прибегали на зарядку, разминались на полосе препятствий, тренировались в стрельбе, условно, фехтовании, рукопашном бое. Учились сами и учили мальков. Завтракали и обедали вместе. И накормить 20 рыл было проблематично. Атаман Савин, как в свое время Селиверстов, относился к снабжению школы по принципу «нужда научит калачи печь». Вот мы и учились выживать в основном за счет даров леса. В тот день разъехались на охоту привычными тройками и двойками. Я и Ромка решили проехаться до поляны в лесу недалеко от острова Разбойный, где часто появлялись семейства кабанов, так как там росли немногочисленные дубы. На одном из этих дубов мы с Ромкой еще в прошлом году сделали хороший лабаз и уже неоднократно добавляли в рацион школы кабанятину. А сейчас по временным срокам как раз молодые поросята вес нагуливали. Оставив метрах в 300 от поляны лошадей, мы уже почти добрались до поляны, когда услышали выстрелы, по звуку похожие на выстрелы из карабинов. А вот последующие частые глухие выстрелы заставили насторожиться. «Кто это, Ермак?» — шепотом спросил Ромка. «Не знаю, лис», — так же тихо ответил я, передергивая затвор винтовки и досылая патрон в патронник. «Похоже на выстрелы из револьвера, а у нас в станице такого оружия нет». «Вперед!» — только тихо и осторожно. Роман, дослав патрон в патронник, покошачьи тихо двинулся за мной, отставая на пару шагов и фиксируя взглядом правую полусферу. Я же контролировал левую. Когда подошли к деревьям, за которыми открывалась поляна, впереди нас снова раздалось 2 выстрела, наверное, из револьвера, а потом 4 хлестких выстрела из винтовки. Затаившись за деревьями, я и Ромка внимательно наблюдали за поляной. Через пару минут на поляну выбежали 2 мужчин, одетых в корейскую одежду. За несколько посещений Благовещенска я уже научился различать китайцев и корейцев, а также японцев по их национальной одежде. Высокий мужчина в возрасте и низкий подросток лет 10-12 были обряжены в широкие штаны паджи, заправленные в кожаные сапоги поршни или каджуксины, чагори-рубашки и чокки-куртки. Головы мужчин покрывали повязки из черной ткани. За плечами у обоих были небольшие мешки. Старший держал в руках револьвер, пытаясь на ходу перезарядить его. При этом он сильно припадал на правую ногу. Мальчишка бежал рядом, то и дело оборачиваясь назад. Пара успела добраться до середины поляны, когда вслед за ними из леса вышли 10 или 12 вооруженных карабинами типов, в которых я, как в дежавю, узнал цинских конников. Одинаковые китайские темно-синие куртки и шаровары из добы, заправленные в короткие кожаные сапоги. На голове шляпы с широкими полями, подбитыми синей материей. В руках винтовки, на поясе сабли, на груди перевязи патронташи. Старший из беглецов повернулся, вытянул руку с револьвером и выстрелил. «Нет, я, конечно, понимаю, что если ты голливудский Клинт Иствуд, можно и со 100 метров из револьвера, судя по всему, русского Смита Вессона попасть, но реально лишь метров с 25. Как вспомню родной Макаров, так плакать хочется». Кажется, кинь им в мишень, которая стоит в 25 метрах от тебя, и попадешь, а из пистолета стреляешь и не попадаешь. Потом, конечно, стрелять научили, попадать тоже, и в движении, и из 2 рук. Но первые мои впечатления от стрельбы из пистолета Макарова можно охарактеризовать как полную беспомощность. Стрелок из револьвера ожидаемо ни в кого не попал. А вот три ответных выстрела китайских конников привели как минимум к двум попаданиям, и стрелок кулем повалился в траву. Пацаненок, который убежал вперед, развернулся и бросился к упавшему, а, добежав до него, встал перед ним на колени. От стоящих на краю поляны 12 китайских солдат к лежащему на земле мужчине и стоящему перед ним на коленях мальчишке направился, судя по вышитой куртке, танжуану и тюрбану на голове, цинский офицер, за которым потянулись остальные китайцы. Офицер подошел к подростку и снял рывком повязку из черной материи с его головы. По плечам подростка рассыпались длинные темно-каштановые волосы. Солдаты что-то со смехом залопотали, но резко затихли после грозного окрика офицера, который потянул из ножен саблю. Когда офицер занес саблю для удара по шее стоящей на коленях девочки, меня будто перемкнуло. Представив, что там стоит на коленях моя пропавшая сестра, которая, как все в роду Олениных, была темноволосой, я выстрелил в офицера навскидку, а затем выпустил еще 4 пули по солдатам. Рядом стрелял Ромка. Из-за несогласованности и торопливости наших с ним действий 3 солдат я и Ромка поразили одновременно, поэтому, когда в обойме у меня и Лиса закончились патроны, на ногах оставалось еще 6 китайцев. Каждый из них успел выстрелить в нашу сторону, и теперь 5, лежа на земле, перезаряжали свои винтовки, а 6-й направился к девчушке, вынимая из ножен широкий палаш. Я понял, что перезарядиться не успеваю. Сумбурно крикнув Ромке, чтобы тот прикрывал, понесся в сторону девчонки, доставая на ходу из плечевого ремня РД-ножи для метания. Норматив бега на 60 метров для мастера спорта около 7 секунд, но мне показалось, что я это расстояние пробежал быстрее, успев по дороге метнуть 2 ножа в 2 солдат, которые успели перезарядиться и выцеливали меня. Выстрелить успел только 1, и, слава богу, мимо. 3-й метательный клинок вошел в горло солдату, который занес для удара по девочке палаш. Гася скорость, я упал грудью на землю, прокатившись как футболист по траве, по пути подобрав саблю убитого офицера и пропустив над собой 2 просвистевшие пули. Вскочив на ноги, я оказался лицом к лицу с бойцом, который растерянно ловил меня такого близкого на мушку карабина. Наклон корпуса в одну сторону, перекат в другую, и сабля снизу вверх вонзилась в пах этого кривоногого кавалериста. Первый есть. Вскочил на ноги и ушел прыжком в сторону. Выстрел, пуля взрыла землю в том месте, где я только что стоял. Вновь уход в сторону. Зря только патроны тратите. Неудобно в ближнем бою стрелять из винтовки. Еще раз качнул маятник, быстрый проход вперед, и сабля рубанула по пояснице прозевавшего мой обходной маневр китайца. Отличный клинок. Даже не почувствовал, как кончик сабли перерубил позвонки. 2-й готов. Опять уход в сторону, и мои 2 оставшихся противника оказались выстроены в линию передо мной. Тот, который стоял первым, бросил разряженный карабин и достал палаш. А вот 2-й, в которого я не попал метательным ножом, а только заставил промахнуться, пытался быстрее перезарядиться. Все-таки мне сильно повезло в том, что эти солдаты были вооружены однозарядными карабинами Маузера 1871 года выпуска. Тем нам лучше, и продолжим. Под шаг вперед, и я снимаю саблей со своей головы нисходящий удар палашом. Шаг в сторону, и колющий удар цинского кавалериста проходит мимо меня. Ошибка, мой узкоглазый друг, шаг вперед, еще вперед, удар саблей с поворотом корпуса по горлу. А за ошибки нужно платить. 3-й есть. Инерция удара развернула меня к пытающемуся в панике зарядиться солдату. Шаг вперед, выпад, и сабля пронзает горло мертвеца. Последний. Все. На все мои действия, начиная со старта из-за дерева, ушло не больше 15 секунд. Я с трудом перевожу дух, показалось или нет, но, кажется, все это время я не дышал. Вот это была скорость. В этот момент девочка подняла голову и посмотрела на меня, а я, увидев ее лицо и глаза, понял, что погиб полностью и безвозвратно. Амур высадил в меня не один, а два колчана стрел. Попробуйте описать девушку, в которую влюбились с первого взгляда. Кроме фраз «она вся такая нежная, милая, она такая красивая, она такая...» вряд ли что другое услышишь. Вот и меня спроси в этот момент, что заставило меня подумать, что это девушка моей мечты, я бы не ответил. Две жены из той жизни были русских кровей, с европейским типом лица, обе голубоглазые, первая темнорусая, на нее Марфа Мария была похожа, вторая вообще натуральная блондинка-скандинавка. А здесь на меня уставилась пара вопросительных темно-карих глаз, а маленькие ярко-красные губки бантиком на кукольном азиатском личике, обрамленном волнистыми волосами шоколадного цвета, что-то спросили. «Не бойся, все закончилось». Я отвел правую руку с саблей за спину, начал наклоняться, чтобы левой рукой коснуться волос девочки, точнее сказать, молодой девушки. В этот момент я ощутил сильный удар под лопатку, затухающим сознанием услышал звук выстрела и, падая на девушку, увидел перед глазами всепоглощающую черноту. «Ермак, очнись! Ну, пожалуйста, очнись, Ермак! Я тебя очень прошу!» Эти слова прорвались через муть забытья, после того, как я почувствовал влагу, льющейся на мое лицо воды. «Отставить панику, лис! Доложить обстановку!» Еле просипел я, ворочая в пересохшей глотке распухшим языком. «Все хорошо, Ермак. Очнулся!» «Здорово-то как!» — зачастил Ромка. «Тебя последний хунхуз от края поляны достал, а я его потом снял, когда он из-за деревьев вышел. Я, Ермак, пачку выронил, поэтому так долго перезаряжался, сука! Хотя того, кто в тебя выстрелил, все равно не видел». «Что со мной?» «Тебе справа под лопатку по касательной прилетело, а потом пуля под ключицу вошла и внутри застряла. Я, как нас Сычев и Марфа учили, тампоны наложил и рану замотал, но одного бинта мало, кровь продолжает сочиться. А остальные бинты пришлось на китаёзу, что с девчонкой бежал и отстреливался, потратить. У него правая нога прострелена, ключица левая перебита, и в спину с правой стороны ближе к пояснице пуля вошла. Спереди не вышло, но живой. Не знаю, как долго еще жить будет». «Лис, скачи в станицу, веди помощь». Я с трудом выталкивал из себя слова. «Мне под руку положи револьвер. И торопись, я долго не продержусь, отрублюсь». Ромка засуетился, подобрал в траве револьвер, проверил наличие патронов, провернул барабан и взвел курок, после чего положил его рядом со мной, а потом припустился бегом в сторону леса, где мы оставили своих коней. Проводив взглядом Ромку, я повернулся в сторону молодой девушки, которая сидела на траве рядом со мной, устало опустив голову между окровавленных по локоть рук. «Как тебя зовут?» — обратился я по-русски к девушке. На мой вопрос она вскинула голову и посмотрела на меня испуганным вопрошающим взглядом. Потом покачала головой и руками показала, что не понимает меня. Я стал задавать этот вопрос по порядку на французском языке, немецком и, дойдя до английского, услышал ответ. «Ли Мэй Лин». «Мэй, возьми в руки револьвер. Если кто-то приблизится к нам, стреляй». С трудом проговорил я и потерял сознание. В следующий раз пришел в себя уже в больничной палате станичного фельдшерского пункта. Еще по весне были выделены деньги из канцелярии генерал-губернаторства, на которые рядом с фельдшерской избой был возведен пристрой из трех комнат. Палаты на четыре койки, помещение для приема больных и комнаты, которую можно было назвать операционной. Я лежал на набитом свежим сеном тюфяке, покрытом самотканной льняной простыней. Под головой под наволочкой ощущалась подушка с гречишной лузгой. Накрыт я был еще одной простыней. На груди и правом плече ощущалась плотная повязка. Кроме нее на теле были только штаны из поднего. «Живой. Опять повезло», — были мои первые мысли. «Еще повоюем. Только часто что-то меня дырявит. И пить сильно хочется». Я открыл глаза, во рту была песочная Сахара. Попытался позвать кого-нибудь, но исторг только какое-то мычание. Краем глаза заметил какое-то движение. Повернул голову и буквально остолбенел. Ко мне приближалась Мэй Лин, одетая в яркий красно-белый казачий сарафан, что придавало ей невероятно милый вид. В станице Черняева проживали в основном казаки русской наружности, так как основу переселенцев составили семьи с Дона и Сибири. В других же станицах, основанных забайкальцами, намного чаще можно было видеть казаков и казачек с наружностью бурят, эвенков, нанайцев, орочей, удыгейцев, маньчжуров и китайцев. В последние годы казаки все чаще и чаще привозили жен с другого берега Амура. Женщин в станицах не хватало, мужчин рождалось больше, плюс к этому в казачье сословие переводили солдат забайкальского гарнизона, которые приходили на Амур бессемейными. А без женщины хозяйство не хозяйство. Мэй Лин подошла ко мне и вставила мне в губы носик заварного чайника. «Пей, Тимохей», — с очень забавным акцентом на английском произнесла она. «Я сама эти травы заваривала. Тебе они нужны, ты много крови потерял». В рот мне полилась божественная при моей жажде жидкость. Чуть теплый травяной сбор, во вкусе которого преобладал шиповник. Оторвавшись от носика чайника, я перевел дыхание. «Как себя чувствует твой спутник?» С трудом ворочая языком, спросил я девушку. «Это мой дедушка». Глаза Мэй наполнились слезами. «Ему очень плохо. Надо пулю доставать, иначе начнется заражение. А ваши целители, мужчина и женщина, этого не делают. А я им объяснить не могу, они меня не понимают. Никто здесь не понимает». Мэй Лин закрыла лицо руками и заплакала громко и навзрыд. В это время в палату вошла Мария Марфа. «Очнулся казак. Опять в шаге со смертью разминулся». Мария подошла ко мне и положила руку на лоб, проверяя температуру. «Пулю из плеча тебе извлекли. Повезло, она сначала в рюкзак тебе попала, покрошив там содержимое, и только потом уже на излете до тела добралась. Глубоко и не вошла. Сычев пулю достал, рану хорошо прочистили. Жара у тебя сейчас нет, так что, глядишь, через пару недель на ноги встанешь, а месяца через два о ране и забудешь. Везучий ты, Тимофей, Бог тебя любит. А девчонку зачем до слез довел?» «Это не я. Она плачет, что деду ее помощь не оказывают, пулю не вынимают. А ее здесь никто не понимает». «А ты что же, ее понимаешь? Отец Александр пытался с ней объясниться, но не смог. Китайского языка он не знает, а тех, что батюшка знает, девчушка не понимает». «Она не из Поднебесной, а из королевства Чосон. Разговариваем мы с ней на английском языке, который она знает. И что там с ее дедом?» «Что с дедом, что с дедом. Боится Сычев пулю из него извлекать. Глубоко сидит, рядом с почкой и позвоночником. Телеграфировали в Благовещенск о ваших с Ромкой очередных подвигах и о раненом. Но не думаю, что кто-то врача пришлет. Да и не доживет дед до приезда врача». Внимательно слушающая наш разговор Мэй попросила рассказать ей, о чем мне поведала Мария. Услышав мой пересказ, Мэй решительно сказала, что пулю достать можно. Она видела рану у деда, когда помогала его перевязывать. Дед у нее был известным врачом, и многому ее, как внучку, научил. Она готова помочь сделать операцию по извлечению пули. Всю эту сумбурно изложенную информацию я довел до Марии. Сычева удалось уговорить на проведение операции с дедом Мэй через час. При этом основным аргументом был факт, что раненый все равно умрет, если ему не вынуть пулю. Но при операции он умрет быстро. А если пулю не вынуть, то от сепсиса, заражения крови, будет умирать долго и мучительно. Еще через час, который ушел на подготовку, в операционной собрались Сычев, Марфа, Мэй. На операционном столе на животе лежал обнаженный по пояс дед девушки, которому Мэй влила в рот и заставила проглотить несколько минут назад какую-то настойку, сказав, что это опиум. В качестве переводчика Сычев и Мэй дотащили в операционную меня и разместили полулежа на лавке, подложив под спину и голову несколько подушек. Инструмент для операции по необходимости был заточен, прокипячен, Нить с иглой лежали в крепком самогоне двойного перегона. Операция началась. Я переводил слова Мэй, которая руководила операцией. А через некоторое время она отобрала нож и щипцы с вытянутыми зажимами у Сычева и сама продолжила ковыряться в спине деда. Через несколько мгновений с торжествующим криком она подняла вверх щипцы с зажатой в них пулей. После этого в дело вступила Марфа, зашив рану, а дальше я уже не видел, так как потерял сознание. Крови, видимо, я потерял много и переводил слова Мэй, находясь в каком-то погранично плавающем состоянии. А как она пулю вытащила, расслабился и уплыл. Следующую пару дней я то приходил в себя на короткое время, то уплывал в какой-то сон забытье. Как позже узнал, Мэй давала мне с питьем немного опиума, который и приводил меня в такое состояние. Дед Мэй лежал на соседней кровати, и девушка ухаживала за нами обоими. Мои естественные надобности обслуживала пожилая женщина из Орочей, которая за совсем мизерную плату убиралась в фельдшерском пункте, ухаживала за больными, обстирывая, обмывая и вынося утки за ними. Через 3 дня, когда дед Мэй отошел от воздействия опиума, я с ним впервые поговорил. Кроме английского языка, Ли Джунг-хи, так звали деда девушки, хорошо изъяснялся на немецком и французском. Кроме этого, говорил на китайском, 2 или 3 его диалектах, корейском и японском. Немного изъяснялся на русском. Продвинутым дед оказался. Для общения мы выбрали английский, который был мне наиболее знаком и который понимала Мэй. Из разговоров с Джунг-хи я узнал, что он был придворным врачом в королевском дворце 26-го короля династии Чосон Вана Каджона. Это теплое местечко ему удалось получить по протекции друга детства отца Каджона Ли Хаын, более известному по своему почетному титулу Хэнсон Тевангун, или Великий Принц. 15 лет длилась спокойная служба Джунг-хи, пока он не попал в жернова дворцовых интриг королевы Мин. В 1866 году 15-летнюю девчушку-сироту из рода Мин выдали замуж за Вана Каджона. Инициатором этого замужества был Великий Принц. Основная причина, почему выбор Тевангуна пал именно на нее, заключалась в том, что у Мин не было близких родственников мужчин, которые могли бы претендовать на власть. Более 5 лет Каджон не обращал на жену никакого внимания. Мин не сверкала красотой, а во дворце Вана было более 100 служанок и наложниц. К 1870 году одна из наложниц родила Каджону 1-го сына, которому был рад не только король-отец, но и дед Тевангун, объявивший внука принцем-наследником. Королева Мин от всего сердца поздравила мужа с рождением наследника, чем обратила на себя внимание мужа. После этого демарша королевы Ван Каджон разделил с ней постель. И через положенный срок королева Мин родила сына, но тот умер на следующий день. В 1873 году у нее родилась дочь, но и она не выжила. Виновницами в смерти королевских детей объявили 2 наложниц Каджона, от которых он имел детей. Этих фавориток казнили после ужасных пыток, а их дочери умерли через некоторое время от неизвестных причин. При дворе короля Чосон, по словам Джунг-хи, всегда существовала система наложниц. Никто не удивлялся, если придворная дама или служанка пользовалась милостями Вана и рожала ребенка. Но королева Мин не собиралась с этим больше мириться. Она начала жестко расправляться с соперницами. В 1878 году от неизвестных причин в возрасте 10 лет умер 1-й сын Вана Каджона. О своих подозрениях Джунг-хи имел неосторожность рассказать Вану. Дед Мэй не знал, какой был разговор между Ваном Каджоном и королевой Мин. Но своему королю Джунг-хи был обязан предупреждением и временем, которые позволили ему бежать из Чосон в Поднебесную с сыном, снохой и грудной внучкой. Пройдя по территории Китая более 1500 километров на север, его семья осела в небольшом китайском поселке Синьян на китайском берегу Амура, недалеко от станицы Албазина. Джунг-Хи занимался врачеванием и созданием лекарственных средств, которые реализовывал его сын на русской стороне. Жили небогато, но нужды не знали. Внучка Мэй со временем стала верной помощницей в изготовлении лекарственных средств и сборе компонентов для них. Спастись от смертельной мести королевы Мин, которая не забыла ничего за 12 лет, Джунг-Хи и Мэй смогли только благодаря тому, что отправились на встречу с русским охотником, который должен был привезти на китайский берег для продажи корни женьшеня. В устье реки Амуэрхэ, которая впадала в Амур, у Джунг-Хи была оборудована мостками небольшая, скрытая камышом и осокой, заводь, где проходили его встречи с добытчиками с русского берега. До этой заводи от дома в поселке Синьян было около 5 верст. В тот день Джунг-Хи уже заканчивал торговлю со своим постоянным клиентом, пожилым казаком из станицы Албазина, который уже лет 10 снабжал его различными ингредиентами для лекарственных средств. Корни женьшеня, кости, усы, пенис, сердце, желчь и другие внутренности амурского тигра, секреция мускусной железы кабарги, которая использовалась в 200 видах лекарств. В китайской и корейской медицине считалось, что мускус кабарги лечит от малокровия, стимулирует сердечную мышцу и работает как противовоспалительное средство. Тигр в восточной медицине – просто ходячая аптека. Считается, что порошок из его костей продлевает жизнь человека на 15-20 лет. Отвар из пениса укрепляет потенцию, настой из сердца предохраняет от инфаркта. Казак уже собирался отплыть в обратный путь, когда в заводь вломился сын Джунг-Хи по имени Чон Пок, неся на себе несколько мешков, в которых Джунг-Хи хранил самое ценное имущество своего семейства. Из слов сына Джунг и Мэй узнали, что в Синьянь вошел большой отряд цинской конницы с приказом арестовать Джунг-Хи и всех членов его семьи. Об этом Чхон Пок сообщил прибежавший к ним домой маленький китайчонок, сын главы поселка, которому 2 года назад Джунг-Хи спас жизнь, вылечив от ран, полученных на охоте. Чхон Пок, прихватив мешки, где хранились все самые ценные вещи семьи, бросился из дома к реке, где его жена Джу полоскала белье. Увидев на берегу арестованную цинскими всадниками Джу, Чхон, прячась за домами, побежал в заводь. Потом был долгий путь по реке, накупленной у казака лодки. Целью беглецов была Япония. Последние годы королева Мин, по словам Джунг-Хи, в своей внешней политике сделала резкий разворот от сотрудничества с Японией к сотрудничеству с Китаем и Россией. Поэтому оставаться в Китае или Российской империи Джунг-Хи и его семейству было нельзя. Если королева Мин договорилась об их аресте с китайской императрицей Ци-Си, то что помешает ей договориться с императором Александром III? Поэтому решили тихой сапой добираться до Владивостока, а там дождаться корабля в Японию. Деньги были. По реке сплавлялись не спеша. В станицах Албазина, а затем Бекетова и Толбузина, закупали все необходимое для путешествия. Лето стояло теплое, и Джунг-Хи надеялся, что к осени они доберутся до Владивостока. Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Рядом с островом Разбойный им наперерез вышли 2 лодки с китайскими солдатами. Спасаться пришлось на русском берегу, на котором преследователи убили сына Чхон Пок, а самого Джунг-Хи и внучку Мэй цинские солдаты догнали на той поляне, где я и Ромка не дали солдатам их убить. Вот такая история. 10 дней мы пролежали в палате вместе. Джунг-Хи много рассказывал о своей жизни, руководил действиями внучки, которая готовила отвары для быстрого заживления ран и стимуляции организма, направленные на быстрое восстановление сил. В тех 2 мешках, что были у беглецов, находилось множество всяких ингредиентов для изготовления лекарственных средств. Мэй все время была с нами, уходила к Селиверстовым только переночевать и за едой для нас болезненных. Тетка Ольга кормила нас вкусняшками, как на убой. Ромка, который помогал Мэй доставлять посуду с пищей, принес в первый же приход радостные новости. Старейшины в станице решили 10 карабинов и 10 комплектов амуниции с 12 убитых нами солдат и одного офицера передать в нашу школу для вооружения мальков. Все же старье, которым они были вооружены, передавалось в трофеи. Нахождение в палате на лечении для нас с Джунгхи по решению старейшин стало бесплатным. Из плохих новостей было известие, полученное по телеграфу, о скором приезде комиссии из Благовещенска для расследования нашей стычки с китайскими солдатами. Через 2 недели после ранения, когда рана затянулась и перестала кровоточить, я перебрался к себе домой, где, как говорится, и стены помогают. Также надо было разобраться с процессом обучения мальков. 2 месяца они были в самостоятельном плавании под руководством Дана, а теперь Лиса. Начал с парково-хозяйственного дня. За 2 недели дом-казарму мальки при попустительстве Лиса откровенно засрали. А это как минимум понос, а то и дизентерия. Вот чего-чего, а заполучить этот мерзкий и позорный недуг к имеющейся ране совершенно не хотелось. Так что чистота — залог здоровья, порядок прежде всего. Лис, получивший хороших триндюлей, вызверился. И за световой день мальки и старшаки навели в доме идеальный порядок. В понедельник, когда вел 3-й час занятий с мальками по математике в доме, а старшаки тренировались на стрельбище, раздался звук одиночного удара сигнального колокола. Над верхним ярусом авина во дворе хутора была построена наблюдательная вышка, где во время занятий находился дневальный, наблюдающий за окрестностями. Хутор был огражден тыном из высоких бревен, которые обновили еще весной 1889 года. На время занятий ворота и калитка в частоколе запирались. Нападения мы не ждали, но организованная служба приучала казачат к дисциплине и осторожности. Из-за стола, за которым занималось 9 казачат-мальков, выскочил дежурный и выбежал из избы. Я продолжил занятие. Минут через 5, в комнату склонив голову в проеме двери, зашел атаман Савин, а за ним, снимая с головы фуражку, проскользнул поручик в синей форме отдельного корпуса жандармов. «Смирно!» — скомандовал я и рубанул строевым шагом к поручику. Встав за 2 шага перед ним и вытянувшись во фрунт, доложил. «Ваше благородие, в классе проходит занятие младшей группы в количестве 9 учеников казачьей школы станицы Черняева. Старшая группа в количестве 10 учеников занимается на стрельбище. Больных и отсутствующих по неуважительной причине нет», — доложил старший по школе Тимофей Оленин. Поручик, оказавшийся мужчиной лет 30, невысокого роста, худощавого телосложения, смотрел на меня внимательными и какими-то пустыми, стылыми серыми глазами. От всей его фигуры веяло какой-то небрезгливостью, а я бы сказал, отстраненностью. Так смотрит исследователь на лягушку, готовясь ее препарировать. Очередная грязная, но необходимая работа. «Вот ты какой, Тимофей Оленин!» Практически не разжимая узких губ, произнес поручик. «А это твоя знаменитая школа?» Поручик, пройдя через комнату-класс, заглянул в комнату-спальню. «Изрядно. Очень практично все продумано». Поручик вернулся в класс, где застывшими истуканами стояли ученики, я и атаман Савин. Оглядев еще раз весь класс и детей, находившихся в нем, поручик наконец-то соизволил дать команду вольно. «Пошли, Тимофей, на двор, поговорим». Поручик приобнял меня за плечи, направляя к двери. «Башуров, продолжить занятие!» Повернув голову через левое плечо, скомандовал я Мишке Башурову, которого назначил командиром 10-ка мальков за его сообразительность и активность. Выйдя на двор, поручик присел на лавку у избы и заставил присесть меня. «Представлюсь, Тимофей. Я Савельев Владимир Александрович, поручик отдельного корпуса жандармов, заместитель начальника отделения при канцелярии Преамурского генерал-губернатора». Я судорожно сглотнул. Такого внимания к последним событиям я не ожидал. Жандармы в последние годы занимались делами, которые несли угрозу трону и государству. Нарушениями границы по Амуру обычно занималось руководство Амурского казачьего полка, горная стража, городские исправники да полицейские урядники в станицах, в зависимости от того, на чьей территории произошло нарушение границы. Удивлен, Тимофей? Да, ваше благородие. Я предельно честным взором уставился в переносицу поручика. Рассказывай, Тимофей. О чем, ваше благородие? Почему ты напал на представителей китайской армии? Для меня они были хунхузами, которые незаконно пересекли границу Российской империи. Я прямо и твердо взглянул в глаза жандарма. Ты что, не видел, что на них одинаковая форма? Вооружение? Что с ними офицер? А понимал, что нападение на них может привести к дипломатическим осложнениям между нашими государствами? Ваше благородие, когда в прошлом году в наших краях уничтожили банду Золотого Лю, в ней тоже все были в форме цинских всадников. Я в курсе этой истории, ухмыльнулся жандарм. Причем в курсе того, как на самом деле все было. И меня, честно говоря, не волнуют все те махинации, к которым прибегло командование полка, чтобы достойно выглядеть в глазах генерал-губернатора из-за гибели его родственников. Но сейчас ты и твой названный брат Роман Селиверстов могли спровоцировать конфликт между двумя государствами. Ты меня понимаешь? Никак нет, ваше благородие. Любой бандит или вражеский солдат, творящий безобразие на российской земле, подлежит минимум задержанию, максимум уничтожению. Ты дурака-то мне не включай! Поручик с раздражением посмотрел на меня. Все ты прекрасно понимаешь. Не просто так солдаты пересекли границу, преследуя спасенных тобою старого корейца и молодую девушку. Презрев границу между двумя государствами, преследовать могут только очень важных преступников, за которых ты, кстати, оригинально заступился, уничтожив всех преследователей. Ты понимаешь, что вы убили солдат, которые исполняли свой долг? И теперь возможное осложнение с императрицей Цыси. С такой точки зрения прошедшие события я не рассматривал. Слабоватый наезд. Отвечая, думал я про себя. Сюда бы нашего особиста подполковника Лазарева, который курировал отряд в Афгане. Вот это зверь был. Запугать мог так, что не только солдаты, офицеры у него в ногах валялись, моля о прощении. А здесь детский сад, младшая группа. Что тебе стало известно о спасенных тобой? Что они рассказали о себе? Задал очередной вопрос жандарм. Я предельно честно поведал поручику все то, что мне рассказал о себе Джунг-Хи, так как не видел причины скрывать эту информацию. «Интересно», — произнес жандарм, внимательно выслушав мой рассказ. «Получается, Джунг-Хи — личный враг королевы Мин?» «Получается так», — согласился я. 12 лет назад сделал ставку не на того человека. Потерял всю семью. Теперь пытается спасти внучку и свою жизнь. Поэтому и хочет пробраться в Японию, в надежде, что там королева не сможет их достать». «Хорошо. Спасибо за информацию». Поручик поднялся с лавки. «Последний вопрос. Почему ты ввязался в бой? Их было 13, вас только двое». «Ваше благородие, я также встал с лавки. Когда китайский офицер достал саблю и приготовился отрубить голову Мэй, я представил, что это моя сестра, которая пропала 5 лет назад при нападении хунхузов на казачий обоз. Я и сам не понял, как начал стрелять, а потом, увидев, что не успеваю перезарядиться, бросился на солдат с метательными ножами, чтобы не дать убить девчонку. А дальше повезло. Отличная офицерская сабля попала в руки, а солдаты оказались плохими фехтовальщиками. Потом, правда, фортуна повернулась филейной частью. Точнее, лопухнулись, не увидели одного солдата, оставленного в охранении». «Да, филейной частью, говоришь? Оригинально. Собирайся, поедем в станицу. Мне и Мэй надо будет опросить. А я английского языка не знаю. Поможешь». Беседа жандарма с Мэй Лин, где я поработал переводчиком, не затянулась. А вот общение поручика и старого корейца в конфиденциальной обстановке длилось с перерывами 3 дня. Как я понимаю, господин Савельев не мог упустить такого шанса, как вербовка пусть и бывшего, но высокого сановника королевства Чосон. Во всяком случае, у нашего станичного полицейского урядника после отъезда жандармского поручика Джунг-Хи и Мэй были записаны как жители станицы Албазина, следующие во Владивосток. Я же получил от жандарма задание наблюдать за стариком с внучкой, после выздоровления Джун-Кхи поспособствовать их доставке во Владик. Как сказал, ухмыляясь поручик, «Твои друзья из компании Чурин и Ко помогут». Отказать целому заместителю начальника отделения отдельного корпуса жандармов при канцелярии Преамурского генерал-губернатора в такой просьбе я, конечно же, не мог. Через две недели, когда Джун-Кхи стал потихоньку вставать и передвигаться, я и Ромка на телеге перевезли его и Мэй ко мне на хутор. Занятия из-за этого теперь проводились до обеда. На ночь из казачат никто не оставался. Для Мэй Лин отгородили в спальной комнате ее половину с тремя двухъярусными кроватями, а я и дед Джунг ночевали на второй половине. Как-то незаметно до окончательного выздоровления Джун-Кхи пробежало 4 месяца. За неделю до рождественского поста в станицу должен был вернуться из Шилкинского завода обоз купца Касьянова со знакомым мне старшиной обоза дядькой Антипом, который мне был обязан спасением при нападении на него Красного Волка. Когда этот обоз чуть больше месяца назад пошел вверх по реке и его в станице взял под охрану по ранее заключенному контракту с Касьяновым наш первый десяток под командованием Ромки, я с дядькой Антипом договорился, что он на обратном пути до Владика возьмет с собой Джун-Кхи и Мэй, а в Благовещенске передаст от меня рекомендательные для них письма и Касьянову, и Тарале. За время, пока мы жили на хуторе вместе, я очень сблизился с Джун-Кхи и Мэй Лин. Этому способствовало наше обоюдное обучение языкам. Я учил старого корейца и Мэй русскому языку, а они меня корейскому, китайскому и японскому. Также Джун-Кхи обучал меня приемам корейского рукопашного боя тхэккен, которые передавались в его семье из поколения в поколение, начиная с 13 века. Более 700 лет назад молодой воин Ли покорил императора страны Корё своим владением техники тхэккен, победив тогдашнего чемпиона по технике рукопашного боя Субок. За это Ли был возведен императором в офицерское звание и дворянское сословие. С тех пор все члены семейства Ли в обязательном порядке изучали технику рукопашного боя тхэккен. А еще Джун-Кхи ознакомил меня со своей семейной реликвией, четвертой книгой Муэда Бодханджи, озаглавленной «Техника рукопашного боя», которая включала 38 изображений, напоминающих стойкие удары в тхэквондо в моем будущем мире. По его словам, данная книга писалась по приказу 14-го Вана Чосон в 17 веке одним из предков Джун-Кхи, каким-то его пра-пра-пра и еще несколько раз прадедом. В общем, когда в середине сентября рана перестала беспокоить меня, а мальки и старшики после занятий до обеда убегали домой, Джун-Кхи брался за мою тренировку. Скажу об этих тренировках следующее. Режиссеры и сценаристы, которые создавали китайские фильмы про кунг-фу с участием молодого Джеки Чана, удавились бы от зависти, наблюдая за теми упражнениями, которыми меня нагружал добрый дедушка Джунг. Убил бы этого садиста. Только добрая и сожалеющая улыбка Мэй останавливала меня от того, чтобы не послать Джун-Кхи куда подальше с его тренировками. Отношения между мной и Мэй со стороны можно было назвать нейтрально-дружескими. Девочка-девушка имела живой и открытый характер, была любознательна и приветлива от природы. Ее непосредственность и веселость в общении заставляли любовно трепетать как душу старого битого и циничного спецназовца, так и теперь очень редко появляющегося в моем сознании Тимохи. На Рождество Богородицы была сыграна свадьба между Семеном Савиным и Анфисой Селиверстовой. Тимохино сознание это событие пережило очень спокойно, так как моя любовь к Мэй Лин вызывала и у него активный положительный отклик. На свадьбу я был приглашен вместе с Джун-Кхи и Мэй. Места на лавке в трактире Савина, где играли свадьбу, нам отвели рядом. Посадив Мэй между мной и дедом Джунгом, я ощущал правым боком тепло, которое исходило от нее. Мэй была одета в специально сшитый для этого случая праздничный корейский ханбок. Этот наряд состоял из длинной шелковой бело-голубой юбки, расшитой цветами, белоснежной рубашки свободного кроя, расшитых чогори и жакета. Когда она в этом наряде и с какой-то умопомрачительной прической вышла из своего огороженного закутка в комнате, я смог только выдохнуть слово «принцесса». Ромка, который в тарантасе приехал за нами, застыл истуканом, глупо улыбаясь. Ни для кого не было секретом, что в Мэй Лин втрескались поголовно что мальки, что старшаки. Новое, да еще экзотическое, всегда притягивает. Амур потратил не один колчан на учебный состав школы. Только на меня два. В станицу мы прибыли, когда под выстрелы новобрачные отправились из дома невесты на венчание в церковь. Батюшка Александр провел красивую службу, по окончании которой все вернулись к дому Селиверстовых, где новобрачных, а точнее нововенчанных, поздравили отец и мать Анфисы, потом ее крестные, затем братья с женами и все остальные по степени родства. По окончании поздравлений родственников Анфисы сваха тетка Лукерья приступила к повиванию, то есть переплетению одной косы девушки в две для замужней женщины. Когда сваха почти расплела у Анфисы косу, на сцену вышел Ромка и со зверским видом тупой стороной ножа начал пилить основание косы у сестры. К нему тут же подбежал дружка жениха мужа Лунин Фрол с криком «Стой, постой, не режь косу, серебра тебе за нее несу». Дальше Ромка и Фрол долго торговались, и в конце концов Ромка косу сестры продал. Дальше были поздравления, благословения венчанных дядькой Петром и теткой Ольгой, после чего молодые и гости отправились в трактир, где их встретили родители Семена Савина. Атаман Савин, как местный олигарх, немного подправил традиции свадебного обряда и вместо своего довольно большого дома решил играть свадьбу в трактире, где уместилось значительно больше народу, чем в доме, да и гостей обслуживать было куда удобней. Тем более на свадьбу, кроме станичников, приехали компаньоны Савина по торговому делу, гильдейские купцы. Когда гости расселись в трактире за столы, начались поздравления и вручение подарков с отдарками. Я подарил названной сестре красивый безелик, серебряный браслет с травленным орнаментом, а Семену вручил черкесский кинжал, богато отделанный серебром. Этот кинжал мне достался как трофей с убитого хунхуза из засады в распадке у истока реки Дактунак. Джунг-Хи и Мэй вручили Анфисе красивое и дорогое ожерелье из белого жемчуга, а Семену револьвер, тот самый, в 4,2 линии, Смит-Вессон тульского производства, которым Джунг пытался отбиться от цинских всадников. Этот подарок вызвал дикий восторг у Семена Савина и дружную зависть всех казаков. В Преамурье такое оружие практически не поступало и было на вооружении только у офицеров. Джунг-Хи данный револьвер достался по случаю, как оплата за услуги лечения, и, как выяснилось, метко стрелять он из него не умел. В преследователей стрелял больше для того, чтобы их задержать, а не попасть. Поэтому, по моему совету, Джунг-Хи легко с ним расстался в качестве подарка для жениха, при этом приобрел хорошую репутацию у казаков, понимающий и нежадный. Не меньший восторг на свадьбе вызвал еще один подарок от меня. Когда Анфиса спросила меня после получения всех подарков, не забыл ли я об обещании написать для нее песню о любви казачки к казаку, пришлось радовать молодых музыкальным подарком. Тетка Ольга Селиверстова и ее снохи Ульяна и Елена, с которыми я разучивал этот музыкальный подарок, смогли удержать его в тайне. Поэтому, когда они после моего объявления о новой песне, написанной мною специально для названной сестры ко дню ее свадьбы, втроем вышли перед столами, куда степенно выходили гости и поздравляли молодых, в трактире наступила тишина. Песню начала тетка Ольга своим низким грудным голосом. «Каким ты был, таким остался. Орел степной, казак лихой». Здесь вступили вторыми голосами Ульяна и Елена, и песня взмыла вверх. «Зачем, зачем ты снова повстречался, зачем нарушил мой покой?» Казачки пели мощно, красиво и завораживающе. Когда к третьему куплету песню поддержали все играющие на свадьбе музыканты, то исполнение зазвучало ничуть не хуже того, как звучала эта песня в кинофильме «Кубанские казаки». Эта замечательная мелодия, созданная Исааком Дунаевским, на стихи Михаила Исаковского и Михаила Вольпина, завоевала в начале 1950 года сердца миллионов советских людей. Особенно сердца женщин. Сколько себя помню, когда приезжал к деду и бабушке в поселок Черняево, так станицу переименовали в советские времена, за праздничным столом данная песня звучала обязательно. После свадьбы Семена и Анфисы песня стала суперхитом казачек станицы Черняева и быстро распространилась по Приамурью. А в день свадьбы, когда тетка Ольга и ее снохи закончили песню, сначала наступили звенящая тишина, и только через несколько секунд трактир взорвался криками восторга. Нехорошо заниматься плагиатом, но некоторые песни, по моему мнению, могли бы зазвучать и намного раньше, даря радость людям в этом времени. Я же не искал какой-то материальной выгоды. Такими мыслями я успокаивал свою многогрешную душу за очередной грех. Простите меня, будущие авторы и композиторы, за то, что я украл ваши песни. День свадьбы Анфисы и Семена запомнился мне еще одним событием, которое сильно повлияло на мое сознание и душу. Когда мы с Джун Кхи и Мэй поздним вечером первого дня свадьбы на Тарантасе вернулись домой на мой хутор, то кореец, после того, как Мэй засопела в своем отгороженном углу, попросил выйти меня на улицу, где у нас на лавочке состоялся непростой разговор. «Тимофей, мне тяжело начать говорить», — начал Джун Кхи, когда мы сели рядышком на лавку перед домом. «Ты спас жизнь мне и моей внучке. Из горы прожитых лет я вижу твои чувства к ней и ее ответные чувства. Но как бы мне ни было тяжело, я вынужден сказать «нет». Я, повернув голову, посмотрел в глаза Джун Кхи, который продолжил говорить, не отводя своих глаз. «Ты плохо знаешь наши обычаи, поэтому не смог рассмотреть определенной информации, которая содержалась в одежде Мэй Лин, которую мы сшили после приглашения на свадьбу». Старый кореец невесело усмехнулся. «Мне очень захотелось увидеть внучку красивой и в корейском одеянии, которое соответствует ее статусу. Может быть, и зря это сделал. В Чосон одежду белого цвета запрещено носить простым корейцам, а вышивка золотыми нитями, как на платье Мэй или аппликация кымбак из золотой фольги, разрешена только членам королевской семьи. Я не все тебе рассказал, Тимофей». Как-то постаревший на глазах Джун Кхи замолчал и более тихим голосом продолжил. «Мэй Лин, мой весенний цветок, действительно моя внучка. Но она не дочь погибшего Чхон Пок и его жены Джу. Мэй — ребенок другой моей дочери, придворной дамы Ли Ранга Гвиин из павильона Неандан, одной из любимых наложниц Вана Каджона, 26-го короля династии Чосон». «Вот это номер», — промелькнуло у меня в голове. «Это получается, что Мэй — корейская принцесса?» В подтверждении моих мыслей Джун Кхи продолжал тихо-тихо говорить, чуть ли не шепотом. «Мэй — дочь Вана Канджона. Когда я 13 лет назад выступил против королевы Мин и проиграл, мне не удалось вывести из королевского дворца дочь, но я смог выбраться вместе с годовалой внучкой. Благословенное небо спасло моего сына Чхон Пок и его жену Джу. Их не было в тот день во дворце Вана. Нам удалось объединиться и бежать из страны. Для всех посторонних Джу стала матерью Мэй, а Чхон — отцом. Своих детей они не могли иметь из-за неудачных первых родов Джу. О своем настоящем происхождении Мэй Лин ничего не знает». В этот момент мне послышался какой-то шум, а краем левого глаза отметил смытое движение за углом дома. «Кажется, Мэй подслушивала», — подумал я, но вслух ничего не произнес. Между тем Джун Кхи, ничего не заметив, продолжал свое повествование. «Мы старались затеряться на просторах Поднебесной, не найдя, как я надеялся, поддержки у моего друга Тевангуна, который и сам находился в это время, можно сказать, под арестом. 13 лет назад я искал убежище в империи Цинь, спрятавшись на самом ее краю. Но королева Мин нашла нас и там. Теперь мы бежим в Японию, с правителями которой у Мин сейчас разногласия. Я не знаю, что нас там ждет. Не знаю, сможем ли мы укрыться от гнева королевы Мин. Но если случится чудо, и нас призовет к себе король, я не смогу противиться его приказу и не смогу оставить отца без дочери. Хотя роль дочерей Вана от наложниц не особенно завидная. Джунг-Хи положил свою левую ладонь на мое правое колено и сильно сжал его. «Тимофей, если бы Мэй не была дочерью Вана, я тебе сказал бы «да». Я тебя сильно уважаю как воина и люблю как сына. Если сможешь, прости меня». Он замолчал. Молчал и я, переваривая полученную информацию. Надо было что-то сказать, но я не знал, что говорить. В конце концов, я, положив ладонь свою сверху на державшую мое колено ладонь корейца и чуть сжав ее, сказал: «Спасибо за доверие, Джунг-Хи. Я никому не скажу об этом. Как только по реке пойдет Аказия до Благовещенска или Владивостока, я помогу вам с Мэй уехать. А любовь пусть останется». Через 3 месяца после этого разговора, когда я провожал с касьяновским обозом Джунг-Хи и Мэй, девушка порывисто обняла меня за шею и, неумело поцеловав в губы, прошептала на ухо: «Я буду ждать тебя, мой Тимохей». Я, махая рукой вслед саням, увозившим Мэй с дедом, думал о том, что чем черт не шутит, может быть, мы когда-нибудь и встретимся. Как говорил один мой хороший знакомый: «Земля квадратная, за углом встретимся». И с тех пор в моей душе жила грустная любовь к маленькой корейской принцессе. Кроме этой любви, в подполе моего дома хранился прощальный подарок Джунг-Хи — аптекарская банка объемом в четверть, в которой настаивался корень пансуя, или женьшеня, весом в 1,5 фунта и возрастом около 200 лет. Обычно сборщики женьшени выкапывают только зрелые корни 10-летнего возраста, потому что только с 10-летнего возраста корень считался целебным. Чем старше корень, тем целебнее он считается. По словам Джунг-Хи, 15 лет назад в Шанхае был продан корень возрастом в 150 лет и весом чуть больше фунта за 5000 американских долларов. А за настойку из него великий принц Хэнсон, у которого начались некоторые проблемы со здоровьем, готов был уплатить золотом сумму, эквивалентную 10 тысячам американских долларов. Джунг-Хи тогда не успел помочь другу. Когда он прибыл в Шанхай, корень и настойка из него уплыли в Америку. Чтобы я понял, насколько это дорого, Джунг-Хи сказал мне, что средняя заработная плата за месяц простого корейца в те дни составляла 5-10 американских долларов. Вот такой подарок сделал мне за 2 месяца до отъезда Джунг-Хи, сказав, что настойкой можно будет пользоваться через год. 20-30 капель или треть чайной ложки утром после завтрака. 30 дней пить, 30 дней перерыв. Настойка эта будет панацеей от всех болезней. Когда я пытался отказаться от такого дорогого подарка, Джунг-Хи доверительно сообщил мне, что ему повезло в свое время найти 2 таких корня. И один останется с ним. Будет чем обеспечить свою жизнь в Японии. Только после этой информации я пошел в лавку приобретать аптекарскую банку и спирт.